Глава 14. Нарышкин опаздывал. Я спокойно ждал его, прикидывая в голове, как именно проведу дуэль. На этой встрече я собирался достичь нескольких целей. Одна из них – впечатлить всех аристократов и немного напугать их. Предстоящая дуэль идеально подходила для этого. Наконец Нарышкин появился. Он был в брюках и рубашке с закатанными рукавами. Странно, я думал, он переодевался так долго. Парень сильно вспотел и явно нервничал. Его руки чуть подрагивали. Мы встали друг напротив друга. Зрители еще 5 минут назад поднялись по лестнице на специальные смотровые площадки. Защитный барьер уже был активирован. Аристократы с нетерпением ожидали боя. По просьбе Стефании нашу дуэль проводил дворецкий. Старик не был особо этому рад, но отказываться не стал. «Готовы?» — спросил он. Мы оба кивнули. «На счет три начинаете», — равнодушно сказал он. «Раз, два, три». Нарышкин тут же выхватил жезл и махнул им, выкрикнув заклинание. Пол под его ногами треснул, выплюнув десяток каменных осколков. Я создал несколько кровавых барьеров, но осколки пробили их. Прыгнув в сторону, я избежал атаки, в полете зачитал заклинание и облачился в кровавый доспех. За моей спиной раскрылись кровавые крылья. Нарышкин резко рванул ко мне. Пол под его ногами трескался. Целые пласты мрамора поднимались, облепляя его тело и сжимаясь в доспех. Спустя всего пару секунд на меня несся 2-метровый джаггернаут. Опасно. Я взмахнул крыльями и резко взлетел, но Нарышкин вдруг прыгнул. В его руках соткался каменный меч, которым он со всего размаху ударил меня. Я сложил крылья перед собой и скрестил руки, объединив в защите кровавые крылья и доспех. Однако удар был такой мощи, что оба мои заклинания развеялись, и меня швырнуло далеко в сторону. Сделав кувырок в воздухе, я врезался ногами в стену прямо над арочной дверью. Под моими стопами расползлись трещины. Я отпрыгнул в сторону и чудом избежал гигантского каменного кола, который обвалил проход. Приземлившись, я перекатился и вновь избежал удара, на этот раз каменного шипа, который выстрелил из-под земли. А это уже опасно. Парень рванул ко мне, и снова в его руках появился меч. Он резко взмахнул им, создав штормовой ветер. Раздались вскрики аристократов. Несколько каменных обломков врезались в барьер. Я прыгнул, за моей спиной раскрылись крылья, и я взлетел. Но не успел избежать следующей атаки. Мраморная колонна врезалась мне в ребра и отбросила прямо в потолок. Камень под моей спиной хрустнул, я буквально застрял в своде. Ударив ладонями о потолок, я резко полетел вниз, избежав гигантского каменного тарана, который с грохотом пробил каменную кладку и застрял в ней. Следующие 20 секунд я только и делал, что избегал заклинаний Нарышкина. Тут явно что-то нечисто. Из заклинаний ранга мастера этот парень использовал лишь свой доспех. Все остальные его заклинания относятся к рангу подмастерья, но при этом обладают мощью, близкой к вершине ранга мастера. Один его меч чего стоит, он смог развеять и мои крылья, и доспех. Он не может быть настолько мощным, такого не бывает. Я видел только одно объяснение. Скорее всего, младший Нарышкин выпил кровавую алхимию и временно усилился. «Сдохни!» — раздался глухой рев из-под каменного шлема. Гигантский джаггернаут вдруг ускорился. Но в этот раз я не стал избегать столкновения. Я облачился в кровавый доспех и бросился навстречу, активируя кровавые путы. Мы столкнулись. Мощный кулак размером с половину моей грудной клетки с хрустом врезался мне в ребра. Остро кольнуло болью. Меня подбросило, но я заранее привязал себя кровавыми путами к Нарышкину, поэтому не улетел в другой конец зала. Вторая рука джаггернаута потянулась к моей голове, но я увернулся и нанес несколько быстрых ударов в одну и ту же точку. Камень под мощью моих кулаков треснул и разлетелся в стороны. Нарышкин удивленно ахнул, а затем вскрикнул, когда я воткнул указательный палец в его плечо. Резко отпрыгнув в сторону, я избежал следующей атаки кулака. Создав крылья, отлетел подальше. Начал незаметно рисовать на левой ладони ритуальный круг и со смехом заговорил. «Ты позволил магу крови взять свою кровь? Нарышкин, ты совсем, что ли, тупой?» Приземлившись на пол, я сжал покрепче жезл и принялся быстро читать заклинания. Нарышкин вдруг взревел. Из его доспеха выступило множество шипов, и он с сумасшедшей скоростью понесся ко мне, размахивая руками и мотая головой. Он уже явно вошел в какой-то режим берсерка. Скорее всего, эффект его стимулятора подходит к концу. В это время я закончил читать заклинание и махнул жезлом в сторону Нарышкина. Над ним мелькнул и исчез гигантский алый шар, зловещий, как кровавая луна. Нарышкин споткнулся и рухнул вниз, покатившись по земле. А затем он истошно закричал. Под взглядами десятков изумленных аристократов доспех парня превратился в пыль, и он резко встал на колени и начал мотать головой. Его волосы медленно сидели и облизали, а лицо покрывалось морщинами. Я неспешно подошел к нему. «Нарышкин, ты позволил магу крови взять свою кровь», — повторил я с насмешкой. «Ты разве не знаешь, на что способны истинные маги крови?» Я лениво махнул жезлом, и кровавый таран снес парня в сторону. Сделав несколько кувырков, он покатился по земле и потерял сознание. Пришлось поскорее заканчивать представление. Ведь старение Нарышкина лишь временный эффект. Интересная связка магии крови и ритуалистики, которую я придумал, когда вместе с тремя мастерами изучал кровь под заклинанием идентификации. К сожалению, Нарышкин довольно быстро вернет и волосы, и гладкую кожу лица. Но сцена его старения выглядела впечатляюще и точно запомнится местным аристократам. Вон как они смотрят на меня, со страхом, а некоторые и с ужасом. То, что надо, ха-ха. Взмахнув жезлом, с помощью левитации я очистил свое тело. Затем убрал концентратор в чехол и огляделся. Дуэльный зал был полуразрушен. Часть потолка обвалилась, как и арочный проход. «Прошу прощения за доставленные неудобства», — скромно улыбнулся я. «В качестве небольшой компенсации я хочу предложить кое-что интересное. Вы не против, если я проведу тут один ритуальчик?» На крыше резиденции сидели двое высших магов. Граф Уральский и поющий странник пили вино, ведя светскую беседу. При этом оба краем сознания следили за тем, что происходило внизу, в здании, и с особым интересом оба наблюдали за дуэлью. «Это явно какой-то стимулятор», — поморщился Уральский. «Нарышкины совсем берегов не видят. Посмели проворачивать такое на приеме моей дочери». Вася равнодушно хмыкнул. Его совершенно не интересовала политика уральского доминиона. Он был свободен и обосновался тут лишь из-за условий контракта с Юсуповым. «О, это уже интересно», — Уральский прищурился. «Какое сильное тело. Тут явно замешаны древние ритуалы. Интересно. Как минимум ранг магистра. У Нарышкина изначально не было шансов. Ого! Юсуповы как-то связаны с орденом крови?» Князь пристально посмотрел на Васю. Тот равнодушно покачал головой и ответил. «Понятия не имею». Помолчав некоторое время, Уральский спросил. «И все же, как он тебя связал?» Вася, посмотрев на князя, прямо ответил. «Он продлил мою жизнь. Парень, ты ведь знаешь, сколько мне лет? И должен был слышать о том, как я выглядел раньше». Вася криво усмехнулся. «Ты был горбуном», — задумчиво сказал князь. «Очень старым горбуном». «Так и есть, но Руслан, благодаря ритуальным массивам, оставленным своим предкам, смог продлить мне жизнь. Взамен я пообещал защищать его определенный срок». Уральский медленно кивнул. На самом деле он и раньше подозревал, что Юсупов омолодил странника — но не мог в это поверить. «Значит, правду говорят, что юный Юсупов из-за своего исключительного потенциала получил истинное наследие высшего ритуалиста?» — спросил князь. «Вместе со всеми ритуальными массивами и другими сокровищами, которые помогли Юсуповым выжить и подняться?» Вася не стал отвечать, он отпил вина и предложил. «Не хочешь посмотреть на ритуал, который проведет парень? Мне кажется, это будет что-то интересное». Уральский согласно хмыкнул. Он взял со стола тетрадочку, в которой записывал эпитафии своих врагов, и поднялся. Ему тоже было любопытно, что же хочет провернуть молодой Юсупов. Однако, если бы не предложение странника, князь бы и не подумал спускаться к молодежи. Стефания поддержала меня и разрешила провести ритуал. Впрочем, всем было любопытно, что же я собираюсь сделать. Поэтому я быстренько нарисовал ритуальный круг и под любопытными взглядами присутствующих нанес руны. На самом деле стоимость этого ритуала довольно высока. Мне пришлось использовать плоть и кровь евграфа в качестве главного ингредиента. Но, думаю, произведенный эффект будет того стоить. Положив в центр пентакль, который сделал перед приемом, я достал жезл и нараспев зачитал ритуальное заклинание. Краем глаза я видел, как заинтересованно прислушиваются все остальные. Ритуальные заклинания произносятся на древнейшем языке Аэтерна и требуют точного произношения в отличие от обычной магии. Поэтому по звучанию они сильно отличаются. Когда я закончил, ритуальный круг засиял. Вскоре его заволокло дымом, из которого появился зверек. Да, я использовал ритуал призыва. И когда появился гость из другого мира, раздался визг. Зверек резво побежал в сторону 14-летней девчушки и прыгнул ей в руки. Насколько я знаю, это самая молодая гостья на этой встрече. Девушка тут же принялась обнимать и гладить зверька, и ее можно было понять, ведь я призвал древнего пушистика. Маленькое четвероногое создание с невероятно гладкой и мягкой шерсткой и крайне милым внешним видом. Древние пушистики – это буквально квинтэссенция милоты. Они выделяют особые вещества на энергетическом и химическом уровне, перед которыми люди не могут устоять. Один за другим из ритуального круга начали появляться все новые и новые пушистики, которые быстро разбегались в разные стороны. Я же внимательно следил за реакцией как зверьков, так и магов. Вскоре вышел довольно крупный рыжий пушистик, который рванул в сторону двух высших магов. Эти двое скрывали себя, но пушистик раскрыл их. Я с усмешкой увидел, как рыжий прыгает на Васю, а в следующее мгновение точно такой же громадный, только светлый пушистик прыгнул на князя Уральского. На следующие несколько минут весь зал наполнился умилительными восклицаниями и восхищенными возгласами. Ритуал вскоре закончился, пушистики перестали появляться. «Дамы и господа», — громко сказал я, но никто не обратил на меня внимания. «Я призвал древних пушистиков». На этот раз уже почти все повернулись ко мне. Практически каждый человек крепко обнимал пушистика, и лишь некоторые стояли с равнодушным видом. Они не поддались их чарам. «Древние пушистики — это домашние питомцы», — пояснил я. «Вы можете получить их себе, если хотите. Просто дайте им капельку своей крови, и они станут вашими контрактными зверями. Но должен предупредить, пользы от них нет. Даже наоборот, пушистики постоянно тянут энергию из своих хозяев». Я не успел договорить, как большинство начало резать себе пальцы и капать кровью в рот пушистикам. Скосив глаза на Уральского, я с трудом сдержал смех. Старик тискал своего здоровенного пушистика и не замечал, как его волосы растут с невероятной скоростью, становятся гладкими и шелковистыми, вьются, падая на плечи и грудь. Вася держал своего пушистика на руках, чесал его за ухом и тоже сдерживал смех. Я его предупредил о том, что нужно контролировать поток энергии, который забирают пушистики. У высших магов этой энергии невероятно много. и в их руках любой пушистик будет сильно объедаться и делиться своими благами, которые влияют на организм мага, а конкретно на его волосяной покров. Тихо посмеиваясь, я подошел к князю. «Господин, у вас великолепные волосы», — проговорил я учтиво. «Прошу, примите этот дар». Я протянул ему тюбик с микстурой красоты. Уральский удивленно посмотрел на меня, затем на тюбик. «С помощью этой микстуры вы сможете привести красоту своего лица в соответствие с красотой ваших волос», — пояснил я. Уральский только сейчас заметил локоны, которые падали ему на предплечье. «О чем ты? Что это такое?» — нахмурился Уральский. «Я говорю, что вам прекрасно идут ваши волосы», — пояснил я, убрав микстуру. «Откуда они взялись?» — Уральский зло посмотрел на меня. «Влияние древних пушистиков», — пожал я плечами. «Чем больше энергии вы им даете, тем больше они влияют на ваш организм». «Это безобидно, но советую вам немножко ограничить поток исходящей энергии». Князь вдруг побледнел. В его взгляде мелькнул легкий страх, когда он посмотрел на своего пушистика. В следующее мгновение Уральского окружил голубоватый ветер, и лишние волосы превратились в пыль. «Пожалуй, я не стану связывать себя с этим чудовищем», — мрачно сказал Уральский. Он повернул голову и нашел свою дочь, а затем нахмурился. Я проследил его взгляд и прищурился. «Интересно», — тихо сказал я, — «очень интересно». Прямо сейчас Стефания сидела на корточках и тискала своего пушистика, в то время как ее волосы медленно становились все длиннее и длиннее. Князь вдруг исчез. В следующее мгновение поднялся легкий ветер. Стефания вдруг вздрогнула и поднялась. Сжав пушистика, она коротко оглянулась, затем проверила свои волосы. Продолжая сжимать зверька, девушка быстрым шагом направилась прочь. Вдруг раздался звон стекла. Присмотревшись, я увидел Бобора, явно недовольного появлением конкурентов. Из-за пушистика все забыли о нем. Бобр стучал бокалами, чтобы привлечь внимание. И у него получилось. Несколько девушек, сжимая в руках пушистиков, подошли к нему. Бобр, демонстрируя свою крутость, начал из бокалов и тарелок создавать прямо на столе мини-плотину. Раздались восхищенные вскрики, когда эта плотина начала сиять, испуская красивые лучи. Бобр гордо махнул лапками, и со всех ближайших столов в его сторону полетели графины и стаканы, наполненные жидкостью. Они врезались в плотину и, не разбиваясь, гармонично встраивались в ее конструкцию. Я хмыкнул и покачал головой. «Эти чудовища и правда крайне опасные», — подал голос Вася. Пушистик в его руках вдруг с хлопком исчез. «Даже я потерял четверть энергии, хотя понимал, с чем имею дело. Думаю, Уральский потерял 0,8 всей маны». «Ага», — кивнул я. «Древние пушистики имеют другое название — пожиратели энергии. В древности существовал весьма действенный способ убийства высших магов. Когда те входили в длительные медитации и отрекались от мира, к ним просто посылали одного такого пушистика. Он незаметно забирался на ноги высшему магу, и капля за каплей вытягивал из него всю энергию, пока тот не умирал. Вася едва заметно вздрогнул. «Они и правда очень незаметно вытягивают энергию», — пробормотал он. Я кивнул и посмотрел в ту сторону, куда исчезла Стефания. Хоть реакция Уральского была весьма забавной, но для меня главным открытием стало кое-что другое. Я не просто так вызвал этих существ. У меня было несколько целей. Одна из них — проверить талант местных аристократов. В зависимости от того, каких размеров пушистик к кому бежал, как он реагировал на человека, как менялись его волоски, как он урчал, я мог примерно определить потенциал мага, от слабого до редкого. Но пушистик Стефании так обожрался, что даже начал влиять на ее организм. Это значит только одно: у девушки гигантский резерв. И это явно уровень не редкого потенциала, а исключительного, как у меня. Над духом раздался мрачный голос. «Задержись после приема, поговорим». Вокруг меня подул легкий ветерок. Вася вопросительно посмотрел на меня. «Все нормально», — я кивнул. Странник так и не догадался, что произошло. Или сделал вид, что не догадался. А вот Уральский точно понял, что Стефания чуть не выдала себя, поэтому он ее и увел. Я не против с ним поговорить, ведь по сути я пришел сюда, чтобы повлиять на Уральских. Все пошло немного не по моему плану, но вышло еще эффективнее, чем я ожидал.